«Нас, возвышающий обман». Фильм вышел на экраны. Кому-то он нравился, кому-то нет. Говорили, вчера Хрущев велел показать советскую жизнь позитивно, а сегодня вы подшустрили и преподнесли на блюдечке то, что заказано. А писатель Владимир Максимов даже сказал, что теперь нам руки не подаст. Ген очень расстроился. Чего это они? Может же фильм быть как стихотворение? Написал же поэт «Мороз и солнце», «День чудесный». Еще он написал хулу и похвалу, приемли равнодушно, сказал я. Для меня было важно, что фильм понравился людям, чье мнение мне было дорого. Рому, Бондарчуку, Конецкому и моему отцу, человеку на похвалу скупому. Про картину «Сережа» отец сказал «так себе». Мама потом объяснила, фильм папе понравился. Про «Путь к причалу» тоже «так себе», тоже понравился. А про «Я шагаю по Москве» отец сказал «ничего». И мама объяснила, очень понравилось. Кроме всего прочего, наверное, отцу было приятно, что Колька, как и он, метростроевец. После фильма было много писем. К моему удивлению, больше всего писали из лагерей и тюрем. «Спасибо вам за глоток свежего воздуха». Хвалили. И знаменитый французский критик Жорж Садуль разделил мнение уголовников. После показа фильма в Канне в газете «Фигаро» вышла его статья, где он написал, что «Я шагаю по Москве», «Глоток свежего воздуха» и «Новая волна советского кино». Но я очень огорчился, когда получил письмо от девушки из одного далекого городка. Посмотрев фильм, она накопила деньги и поехала в Москву, в красивый и добрый город. В гостиницу не попала, ночевала на вокзале, деньги украли, забрали в милицию как проститутку. Я редко отвечаю на письма, но ей я ответил, извинился. Написал, что жизнь разная, и в жизни бывает разное. Этот фильм о хорошем, и поэтому Москву мы показали такой приветливой. Но, к сожалению, она бывает и другой. Вам не повезло. А девушка ответила, то, что с ней случилось в Москве, она уже начала забывать, а фильм помнит и с удовольствием посмотрит еще раз. Спасибо вам, писала девушка, что вы эту сказку придумали. Мне приятно, когда этот фильм хвалят. Он мне и сегодня нравится. Но понимаю, если бы не поэтический взгляд Геннадия Шпаликова, фильма бы не было. Если бы не камера Вадима Юсова, фильма бы не было. Если бы не музыка Андрея Петрова, если бы не обаяние молодых актеров, фильма бы не было. А если бы меня не было? Невольно вспоминается вопрос въедливого матроса Сливаневского. А зачем нужен режиссер?